12:07 минут в Москве. Инесса Землер, Андрей Пузырьков в студии «Эхо Москвы». Персонально ваш сегодня Вячеслав Мальцев, политик. Он на прямой связи со студией по скайпу. Вячеслав, здравствуйте. Вы нас здравствуйте. Слышите, видите? Я слышу, не вижу, но слышу. Прекрасно. Хорошо, будем разговаривать. Я напомню, это же радиостанция. Так что это радиостанция, да. Я напомню, вижу, что нас можно тоже и смотреть, и в Ютьюбе, и общаться с нами. +7 985 970 45 45 наш смс-портал, твиттер, аккаунт вызван, форма на сайте hmsk.ru. Все это работает. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о вашем нынешнем состоянии. Я не уверен, что вы можете рассказать, где вы находитесь, но вообще, что вы делаете, какие у вас планы? Я нахожусь в Западной Европе, делаю то же, что я и делал, в общем-то, наверное, в протяжении последних 4 лет, то есть готовлю протестное движение в России и, в общем-то, организую те протесты, которые вот еще России предстоит увидеть. Занимаюсь политикой. То есть организуете протесты в России, находясь в Западной Европе? Ну да, если бы я находился в России, то я бы организовывал что-то по своей камере, а не по протесту в России, потому что у меня не было такой возможности, меня посадили мгновенно. А вы следите за своим уголовным делом в России? Ну, там есть адвокат Сергей Бадамшин, который следит за моим уголовным делом, так периодически что-то мне рассказывает. Но меня с того момента, как я покинул Россию, оно не сильно интересует, потому что меня интересовало, я следил внимательно за развитием, когда я был в России, и ждал, когда же все-таки вот они за мной придут. Но они опоздали на меньше, чем на 1 сутки. Вы сейчас освободились от этого страха? А у меня и не было страха. Если бы был страх, я бы стартанул давным-давно. Я контролировал до последнего момента. Ну, представьте, я веду программу, да, в 21:00, зная, что с утра ко мне придут. То есть, что они уже выставляют наружное наблюдение, чтобы я никуда не делся и так далее. И, в общем-то, я уходил от наружки достаточно сложно. В последний момент все это было. А вы можете рассказать, как это происходило, какие-то подробности? Ну, как это происходило? Когда я находился еще в спецприемнике, мне сообщили о том, что на границе поставлен сторожок, с тем, что если я буду покидать Россию, меня задержат. Сообщили пограничники, я им верю, и так, в общем-то, оно и подтвердилось. И я понял, что они меня намерены выпустить, потому что не успевают сломать вот это уголовное дело, поскольку там должно было быть заключение экспертизы, а экспертизу никто не хотел подписывать, потому что такой самоубийственный акт, какие-то придурки из Калуги подписали. Вот. И таким образом время у меня был, так сказать, небольшой кусочек времени, но я не буду говорить благодаря каким людям, там у меня все-таки 2 было административных дела. По одному делу меня осудили на 10 суток и должны были осудить по-другому, чтобы, в общем-то, это совпало, чтобы я уже не вышел из спецприемника. Но там произошли некие сбои, меня не осудили, выпустили, и таким образом я смог исчезнуть буквально за сутки до того момента, как меня начали ловить уже серьезно, то есть поняли, что я, наверное, не буду прорываться через границу, а там где-нибудь в Шереметьево, а сделаю это иначе. Я сделал иначе, и, в общем, до последнего момента они не знали, что со мной делать, потому что наружное наблюдение, как вы понимаете, оно не занимается задержанием, то есть нужны люди, которые будут задерживать. Они спланировали это на утро, а я ушел ночью. И вот тут такой сбой у них произошел, что мне удалось вырваться. Михаил из Перми интересуется, собираетесь ли вы получать убежище в стране пребывания? Хотела спросить, как раз в каком статусе вы сейчас находитесь там, где находитесь? Да я сам не понимаю, честно говоря, в каком статусе я нахожусь. Я некоторое время находился, в общем-то, в тюрьме, так скажем, поскольку у меня не было особо никаких документов, чтобы я мог, так сказать, пересекать границы, поэтому, в общем-то, после некоторых объяснений мне выдали какие-то бумажки, которые я не могу, так сказать, прочитать, и я, в общем-то, в подвешенном состоянии нахожусь, но я думаю, что в ближайшее время, так как у меня есть определенная дата, это 5-11, мы будем что-то придумывать, чтобы, так скажем, продолжать нашу борьбу. То есть никаких заявлений пока не подавали с просьбой признать вас беженцем? Нет, дело в том, что здесь в любом случае, когда ты появляешься, чтобы находиться, нужно подавать всякие заявления. То есть мы попросили адвокатов, они нам помогли, сделали какие-то заявления. Но тут совершенно разные статусы, так скажем, то есть их несколько. Поэтому я, честно говоря, в это особо не вникаю, потому что меня интересует больше Россия, чем моя собственная судьба здесь. Я свою судьбу связываю только с Россией. Я, в общем-то, никогда не планировал катапультироваться. У меня даже визы не было никакой. У меня чистый паспорт был без единого штампа. И, в общем-то, может быть, если бы как-то я готовил такие вещи, они были бы, ну, наверное, как-то легче бы все это происходило, чем сейчас. Я вот, пользуясь случаем, хочу, конечно, передать привет нашим товарищам. То есть, прежде всего, конечно, Алексею Политикову, который, мой товарищ, сейчас находится в следственном изоляторе. Стасу Зимовцу, которого осудили за 26-е. Габайдулину Роману, который тоже сейчас находится в следственном изоляторе Нижнего Новгорода. Это наши товарищи. Искакову Расиму, которого тоже осудили, Марку Гальперину, Расиму за 12 июня осудили, Марку Гальперину, который сейчас под домашним арестом. Тут вот нам письма прислали разные, вот открытки, вот такую открытку хотят поздравлять Вову Путина, хотят поздравлять с днем рождения. Такой открыткой прислали нам, я думаю, по всей России это будет. И, в общем-то, я так понимаю, что Навальный готовит поздравление Путина с днем рождения в Питере. Вячеслав, а вы, я вот думаю, должны по всей России... Прежде чем перейти к вашим соратникам и к политическим планам, еще один вопрос по поводу вашего статуса. Угу. Насколько, по вашим оценкам, реальна угроза экстрадиции? Не знаю. Я об этом не думал. Ну, в отношении меня возбуждено дело по политической статье. Статья 3 Конституции Интерпола запрещает розыск по политическим статьям и вообще по политическим мотивам. Я не знаю, насколько, так сказать, кошелек Вовы Путина такой толстый и насколько он готов потратиться. Потому что все же это вопрос денег. Мы понимаем, что по любому поводу могут экстрадировать, если будет соответствующая оплата сделана. Вы уже упомянули дату свою, 5-11, 5 ноября, да? В последнее время за всеми этими событиями как-то забылось то значение, которое вы придаете этой дате. Ваша теория по этому поводу еще жизнеспособна, эффективна ли и претерпела ли какие-то изменения? Вот мне сегодня из Кургана написали письмо, я по этому поводу прочитаю, чтобы не самому отвечать. Уже довольно продолжительное время я ежедневно распространяю по несколько десятков денежных купюр с надписью «Революция 5-11-17». Делаю посты в соцсетях и раздаю листовки. И если первое время всех удивляло, что за революция такая, то за последний месяц я не встречал ни одного человека, который бы об этом не знал и не был бы готов присоединиться. Но, кроме всего прочего, и Путин тоже про это знает. Как вы видели, прошли учения, которые там Запад 2017 воевали с некой Вайшнорией, стреляли по этим колоннам, причем колонну трижды уничтожали, если вы обратили внимание, вначале ее уничтожила рота там или взвод пехотинцев, потом ее расстреляли из гаубиц, а потом уже с вертолетов. То есть Вова в нас верит. Он верит, что пехотинцы, скорее всего, присоединятся к нам. Гаубичники тоже. И осталась только, знаете, одна надежда на вертолетчиков. То есть вы своих соратников ассоциируете с этим условным врагом на учениях? Это не я их ассоциирую. Это как раз по условиям вот этих учений как раз нас, народ России, и ассоциируют с вот этим врагом, с которым должны путинские войска воевать, и они это прекрасно знают, мы с ними на связи, они очень смеются по этому поводу, особенно смеются по поводу того, что войска Вайшнории все-таки победили, потому что еще никто, ни один, так сказать, солдат противника условного не вышел из своих окопов, а уже минус один самолет Ту-22М3 минус один самолет Як-130, командующий ВДВ минус, плюс генерал, плюс полковник, плюс еще офицеры. Три журналиста расстреляны с вертолета вместе с какими-то машинами. Там, в общем-то, совершенно невероятные потери, а еще никто даже с места не двинулся, чтобы противостоять путинской армии. Вячеслав, поэтому... смотрите, да. Сейчас против вас здесь расследуется одно уголовное дело, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. В том, что вы сейчас сказали, я не прокурор, я слышу еще как минимум два состава. Вы осознаете, что это может быть, чем это может быть чревато? Какие составы? Я рассказываю о том, первый о чем состав, думает... Первый состав, о том, например, призывы к насильственному свержению власти. А где я здесь призывал? В рассказе про 5.11. Ни одного призыва по поводу насильственного свержения власти не было. Вы что? Я рассуждаю вслух. Здесь были оценочные суждения и все. Я рассказываю о том, каким образом... Путин проводит учения, имея в виду, что народ восстанет против него. Но я никого ни к чему не призываю. Несмотря на нелегкое ваше положение в России, я имею в виду уголовные дела и некоторых ваших соратников, другие ваши соратники, тем не менее, как мы видим по сводкам новостей, даже пытаются согласовывать протестные акции, протестные мероприятия, пытаются их проводить. Что с вашими соратниками в России, что с артподготовкой, насколько они связаны с вами и вообще какая перед ними задача стоит? Нет, ну мы постоянно связываемся. Задача, наша общая протест, наша общая задача отстранения от власти Путина, поскольку режим стал абсолютно антиконституционным. Наша задача восстановление конституции действующей, вот та, которая должна действовать, та, которая принята в России. Вот наша задача восстановить ее действие на всей территории Российской Федерации. В нынешних формулировках конституции или вы о какой-то другой конституции говорите? Нет, мы говорим об одной и той же конституции, которая принята в 93-м году, за которую голосовал народ на референдуме, которую должен гарантировать президент Российской Федерации, а он не гарантирует, он наоборот ее сам лично нарушает. Плюс еще он гарантирует ее полное игнорирование или нарушение всеми остальными государственными структурами Российской Федерации. Ну, то есть со всеми поправками, которые были приняты с тех пор? Да ради бога, со всеми поправками мы можем. Нас интересует некая база, то есть некая основа. Если не будет действовать ничего, никакие законы не будут действовать, то будет очень плохо. Да? А вот Конституция Российской Федерации, она дает возможность построить, в общем-то, нормальное общество. Не то, которое сейчас построил Владимир Путин, а, в общем-то, то, которое хотят все, абсолютно все. Даже те его сторонники, которые рассказывают, как они его поддерживают, но, тем не менее, они хотят перемен. А, кстати, чем вы объясняете тот факт, что сейчас власть все-таки еще разрешает некоторые протестные акции, в том числе и акции, на которые подают заявки сторонники, например, Алексея Навального? Не, ну это совершенно понятно, потому что если бы они не разрешали, эти акции состоялись бы в любом случае без разрешения. Тогда приходилось бы там тащить людей, сажать их. А как бы это когда останавливало? Вы понимаете ситуацию? Когда таких людей будет очень много, система когда-нибудь с этим не справится. Она когда-нибудь этим подавится, и вы... просто не были в тех условиях. Я вас уверяю, как человек, который был в тех условиях, ненависть со стороны работников правоохранительных органов относительно этого государства зашкаливает. Когда даже судья рассматривает апелляцию, сидит один судья и говорит, ну что там, правда ничего не было. Там больше нет никого, адвокат и судья. Адвокат говорит, да, вообще не было там ничего. Как они... и матом. И все равно он засиливает это решение, он понимает, что он должен это сделать, но тем не менее он понимает, что это абсолютное беззаконие. Смотрите, многие ваши соратники, кто либо находится под уголовным преследованием, либо отсидел, ну, скажем, по делу 6 мая и вышел уже на свободу, разделились на две, скажем так, группы. Первая группа уезжает из России, ну, вот как вы, да? Вторая группа предпочитает остаться здесь и продолжает тот же Удальцов, тот же Дадин, попадать в, господи, в следственные изоляторы за продолжение акций. Как вы думаете, рано или поздно, чем все это закончится? Кого будет больше, уехавших или оставшихся? Нет, рано или поздно эта власть рухнет, и уехавшие вернутся, а оставшиеся будут способствовать, в том числе, чтобы эта власть рухнула. Поэтому у нас нет никакого другого выхода, кроме смены этой власти. Мы вообще ни о чем другом больше не думаем и никак свою жизнь иным способом не строим. Хорошо, давайте конкретику про то, каким образом все-таки свергать власть в условиях, сейчас болезненный вопрос, мне кажется, для очень многих оппозиционеров, в условиях, когда вы не имеете достаточно широкой массовой поддержки населения Российской Федерации. Вот последнюю Леваду смотрим, опрос Левада-центра, россияне не хотят принимать участие в протестных акциях, только 11, ну или с какими-то оговорками 14% опрошенных россиян готовы участвовать в оппозиционных протестных выступлениях или выступать против падения уровня жизни. Понятно. А Левада не пробовал спросить насчет революции? Сколько людей готовы проголосовать за революцию? Может быть, давайте сами такое голосование устроим, сделаем голосовалку и посмотрим. Потому что у нас совсем другие сведения. Мы видим, когда, допустим, голосование проходит в Твиттере, за кого вы проголосуете на ближайших президентских выборах, за Путина, Медведева, Володина или Северного Оленя, обычного такого с рогами, то 86%, почти 87%, желает проголосовать за Северного Оленя. А ваш Твиттер репрезентативен? Да, давайте сравним аудиторию Твиттера и количество избирателей в России, у которых вообще нету никакого Твиттера. Я понимаю, но здесь совершенно такие чудовищные цифры, понимаете? Совершенно чудовищные. Если вы пройдете и спросите бабушек с дедушками, но только если вы их внук или внучка, и они не побоятся вам из-за синдрома 37-го года сказать правду, то они вам скажут, как в том анекдоте. Помните, когда спрашивают эти... Ну, от Левады, так скажем, социологи, мужика, говорит, вот вы бы проголосовали за Путина? Он говорит, идите вы вместе с вашим Путиным. Один другому говорит, ну что писать? Ну так и пиши, вместе с Путиным. Вот. Понятно, а вы, то есть я... Как я пытаюсь понять вашу базу? Вы опираетесь прежде всего на людей, которые активно выступают в интернете, свои позиции, участвуют в голосованиях, выражают свою позицию. Кто ваш потенциальный, ну, в данном случае не избиратель, а сторонник, потому что вы же не о выборах который говорите. Сумеет оторваться от интернета и пойти на избирательные участки при этом, потому что мы знаем специфику интернет-аудитории. А то и на уличные акции протеста, если вы гораздо более серьезные вещи предлагаете. У нас немного, кстати, людей, которые, так сказать, пользователи интернетом. Очень много людей, которые вообще не пользуются интернетом, являются нашими сторонниками. Это вот целый пласт, который, слава богу, не замечен, так сказать, правоохранителями и спецслужбами. Откуда они вас знают? Ну, есть методы. То есть они узнают от тех, кто нас реально слушает и кто является нашими пропагандистами и агитаторами. По-другому и быть бы не могло. Но вот так это происходит. И на сегодняшний день, в общем-то, у нас вот проблем с организацией протестов, конечно, нет никаких. И вы, я думаю, увидите это 7 октября, а в день рождения Путина. А я думаю, что раньше еще 1 октября, когда вот будут акции протестные в отношении Ютуба. В Москве будут и в Питере, поскольку в Ютубе, вы знаете, что сейчас списывают огромное количество и различных лайков и так далее, то есть количество просмотров. Многие наши зрители жалуются, что только с 200-го раза удается поставить лайк, и каждому практически приходит утром оповещение о том, что вывешена новая трансляция. А он уже в прямом эфире ее посмотрел, и таким образом человек определяет, что его просто не посчитали как зрителя. Ну вот российский YouTube этим занимается, вы, наверное, слышали, и Навальный, и Камикадзе об этом говорили, и я об этом говорю, потому что есть подтверждение того. Послушайте, вы сейчас сами определили одну из серьезных проблем ваших сторонников, вашей аудитории в интернете. Это, ну, назовем ее так, лайкозависимость, да? То есть есть лайк, есть проблема. Нет лайка, нет проблемы. Вас не смущает нет, ничего? Вовсе нет. А при чем здесь лайк? Мы говорим о технике Ютуба, а не о том, что какая-то лайкозависимость. Мне абсолютно не важно. Нет, я к тому, что по лайкам судить о просмотре и наличии канала на YouTube. Дело в том, что лайки выводят в канал в топы, понимаете? Тогда смотрят дополнительные люди. И поэтому YouTube это все пытается опустить, чтобы не смотрели протестные каналы, душат протестные каналы. Вот, а это никакого отношения не имеет к нашей любви или нелюбви к лайкам. Мы наоборот призываем, пусть дизлайки ставят, а это тоже нас выводит в топы, в общем, с удовольствием. Вячеслав, какой ваш горизонт планирования? 5-11 или вы планируете акции после этого? Или 18-03? Дело в том, что 18.03, как вы понимаете, это, так сказать, конечная точка всего. Почему? Потому что конец света. Мы предположим, вот очень часто говорят, а вот у вас 5.11 ничего не получится. Ну, предположим, ничего не получилось 5.11. Потом будут президентские выборы. Но все случится, когда не зарегистрируют Навального. А если зарегистрируют, то все случится, когда Вовин нарисует опять 52, там 54, я не знаю, или 86%. Как только это случится, ну и все. И дальше пути все равно нет, вы же понимаете. Дальше нет смысла протестовать? Нет, как бы протестовать? Дальше эта власть уже не будет существовать. Просто это край. Это последний. Вот они рисуют эти выборы и все. И дальше их просто нет. Их просто выносят. И что же происходит? Вот побеждает Владимир Путин, как это прогнозируют у нас деятели парламентской оппозиции, так называемой. Да, ну его выносят вместе с деятелями парламентской оппозиции. Кто выносит-то? Ну, народ кто. Есть такая вот категория, на которую почему-то внимание никто не обращает, а он по Конституции единственный источник власти. И сувереном у нас является. Не Путин суверен, понимаете, а народ. И народ вынесет, конечно, потому что сейчас эпоха-то меняется, она информационная становится, эпоха. И Вова хочет продемонстрировать, что он новый лидер информационной эпохи, приходит в Яндекс, там в этом Яндексе какие-то глупости говорит о том, что Яндекс должен работать еще и на Дальнем Востоке. Вы представляете? Вячеслав, мы сейчас вынуждены прерваться на новости и рекламу, мы через 5 минут вернемся. Это Вячеслав Мальцев в эфире «Эхо». Персонально ваш. 15:35 в Москве. Андрей Поздняков и Инесса Землер в студии. И по скайпу на прямой связи персонально ваш политик Вячеслав Мальцев откуда-то из Западной Европы. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Давайте пройдемся немножко по разным сценариям. Вот мы с вами дошли уже до выборов и среднесрочных каких-то перспектив. Вот, допустим, Алексея Навального не регистрируют. Какие будут ваши действия? Собираетесь ли вы поддерживать кого-то из политиков? И к чему будете призывать ваших соратников? Ну, вот я хотел бы... Ну, сейчас я про это скажу, а потом все-таки доскажу про того... тот момент, что Путин новый лидер, так сказать, в новых условиях. Вот эта тема мне очень интересна, я хотел бы раскрыть. Ну, как только Навального не регистрируют, начинаются массовые протестные акции, которые мы тоже поддерживаем. И все для нас, в общем, путь ясен абсолютно. То есть ничего другого я вам не скажу. А отношение поэтому к выборам там... какое? Голосовать, не голосовать, бойкотировать? Вот не, какие призывы? Какие выборы? О чем речь? То есть все выборы, которые проводятся в Путин путинскую эпоху, они подтасовываются. Я это знаю не понаслышке, я участвовал в этих выборах. Мои друзья очень близкие участвуют всегда на другой стороне. И мне четко рассказывают о том, кто, сколько, за кого заносит, каким образом это происходит. Так может, Навальному не надо стремиться и пытаться участвовать? Тем более, что по состоянию на сегодняшний день... Хочет, почему бы нет? Это тоже очень важный момент такой, то есть показать всю, так сказать, порочность системы, но пусть его не зарегистрируют, или пусть зарегистрируют, и если вдруг 5.11 ничего не случится, пусть его зарегистрируют, и Вове нарисуют, там, я говорю, опять 86%, или сколько там, 52%. Ради бога, нас любой вариант устраивает. А нет никакого другого кандидата, кроме Навального, для вас? Ну, там, допустим, если Собчак вдруг пойдет на выборы, вместо как Навального, это сейчас принято или наряду обсуждать с Навальным, или кто-то еще? Ну, понимаете, я говорю, нас выборы абсолютно не интересуют. То есть нас выборы интересуют как повод, так сказать, вызвать, который может вызвать народный гнев, и все. Угу. И вот хотелось бы сказать по поводу информационной эпохи, и в этой эпохе новый лидер Вова такой, приходит он в Яндекс, этот новый лидер. А это что-то поменяло, вот он посетил Яндекс, об этом поговорили один вечер, я так смотрю, оказалось важным событием. Он думает, что это повлияло, и те, кто его посылали, они же все это отрабатывали, он пришел, предложил Яндексу сделать офис там во Владивостоке, и даже сам не понимает, тупость этого предложения. То есть в информационном мире офис в каком-то конкретном месте. Что меняет? То есть офис должен находиться там, где самые мощные коммуникации в информационном мире. Это вот мне очень напомнило, как Шойгу приехал в Рязанское училище, ему там показывали в бассейне оборудование для водолазов. Но он же должен был выпендриться так же, как Вова, и рассказать, какой он офигенный такой мозг. Умище. И он говорит, оборудование это, водолазы, причем так наехал на дяденьку, а там старичок такой делает всю жизнь это оборудование. Легче надо делать, чтобы водолазу легче было. И вот тот, кто ходил под воду и неоднократно понимает, что вес под водой не имеет ни малейшего значения, поскольку у всего имеется нулевая плавучесть. Вот так и Вова не понимает, что в информационном мире точка конкретно географическая не имеет значения для информационного мира. Поэтому это вот совершенно уникальный случай, когда человека взяли, из нафталина вынули, отряхнули и говорят, вот он будет заниматься чем? Тем, что будет искусственный интеллект вам давать. Да у него какой? У него свой естественный-то очень слабый. Кого может нам искусственный интеллект дать? Причем у вас в программе на «Эхо Москвы» я сказал, что тот, кто получит искусственный интеллект, будет управлять миром. Тут же они собрали совещание, сидели до 2 часов ночи, а потом Вова фактически процитировал, потому что захотелось ему искусственный интеллект. Но, он тем не менее, несмотря на всю вашу критику, это тот человек, который сейчас удерживает власть в России, удерживает дольше Брежнева. Уже. И, судя по всему, каких-то вот способов его сместить в рамках выборов даже вы, как я понимаю, не видите. И в отличие от Брежнева, у него здоровья хватит еще надолго. В рамках выборов нет. Но насчет здоровья это один боженького решает, кому сколько. Да, поэтому, конечно, мы понимаем, что возможен вариант Мугабе, да, и вот и по возрасту, и по интеллекту, и по закидонам, которые устраивает Мугабе. Путин практически такие же уже начинает устраивать, и чем будет становиться старше, тем больше таких закидонов. Но, понимаете, еще старость, она приводит к изменению, так сказать, психического состояния, деменции, поэтому он и часто не блещет умом. Я думаю, что дальше будет хуже. Вячеслав, на фоне всех выборов, электоральных процессов идет много рассуждений об объединении, о сотрудничестве различных политических сил. Вы как считаете, даже если не для участия в выборах, а в принципе для политической деятельности, нужна какая-то оппозиционная коалиция? Может быть, коалиция демократов, коалиция левых? Возрождение Координационного совета, например, как вот Удальцов предлагает сделать. Или пусть каждый поодиночке борется? Нет, во-первых, Необходим вектор, просто вектор, и все. А коалиция, там какие-то посты, борьба за власть, это полная ерунда. А вектор один, это вынести Вову Путина. Вот так он должен быть намечен. И те, кто работает в этом направлении, они наши естественные соратники. Тот, кто работает против этого, они наши противники. Кто не с нами, тот против нас. То есть мы толкаем вот эту бочку на Путина, катим эту бочку. Кто с нами будет ее катить, те наши соратники. Независимо от того, какие пути они выбирают. Путь выборов, там, я не знаю, путь критики, путь революции. Я не знаю, какой путь, но они все соратники, если они на Вову катят бочку. Можно ли реально докатить эту бочку, находясь за пределами России? Ну, так дело в том, что мы вот говорили уже о офисе Яндекса во Владивостоке. Вы понимаете, это для Вовы очень важный момент, чтобы офис находился в конкретном месте. А для информационного мира это не имеет значения. Для многих такие вещи имеют некое психологическое значение. Вот есть офис, есть Яндекс. Угу. Ну, точно так же и в нашем случае, о котором я сейчас говорю, да, есть революционер на месте, есть революция. Нет? Нет, это все полная ерунда. Это была полной ерундой, было еще 100 лет назад, да, когда там, ну, чуть больше 100 лет назад, когда Володя Ленин ехал в бронированном вагоне в России, да, именно с тем, чтобы принять участие в конкретных действиях, а не организовывать. Организовывал он из-за бугра, если вы помните. Тогда уже это не имело значения, потому что начинался информационный мир, была газета «Искра», было печатное слово. Да? А теперь это вообще значения особого не имеет. Я в данном конкретном месте сейчас гораздо больше делаю, чем я это делал в России, поскольку мне там мешали очень. Здорово. А здесь мне особо сильно никто не мешает, поэтому я провожу и скайп-конференции, и вебинары, и все, что хотите. И вот сейчас с вами разговариваю. Вячеслав, вы говорите, что хотели бы и готовы сотрудничать со всеми, кто добивается смещения Владимира Путина, смены власти в России, смены первого лица. Ну вот, например, к таким людям себя относит Владимир Жириновский. Вот вы готовы сотрудничать с парламентскими партиями? Во-первых, Жириновский, если мне не изменяет память, совсем пару недель назад, недавно совсем заявил о том, что эпоха Путина кончится в 30 там каком-то году. Ну, в 30-м, да. Я не готов ждать до 30-го года. Представляете, мне в 30-м году будет 66 лет. Именно в этом возрасте умер мой отец. Я не рассчитываю прожить дольше его. Поэтому я не хочу, чтобы половина моей жизни прошла вместе с Владимиром Путиным. Вот не видите, хочу. Какая проблема. Это есть люди, которые... Ни жена, никто, да. Есть люди, которые хотят действовать в рамках каких-то законных, по их представлениям, методах, в рамках действующих нормативных актов, и они рассчитывают, что в рамках этих действующих нормативных актов все может произойти не раньше 30-го года. Я так понимаю, что получается, вы тем самым отбрасываете людей, которые стремятся к максимально мирному и законному изменению власти в стране. Дело в том, что в любом случае до 30-го года, если предположить, что будет Путин, то просто не будет России. Поскольку есть еще внешний мир. Все не крутится вокруг России. Россия бесконечно опаздывает и в информационном мире, и в технологиях. Россия бесконечно опаздывает в своих отношениях с Китаем. И это большая заслуга в кавычках Путина и Медведева, поскольку сейчас уже мы не знаем, какие подписаны договора. Вы вот знаете, например, что в 2018 году заканчиваются договора по концессии. Я думаю, что Китай же не будет до 2018 года тянуть. Значит, какие-то уже подписаны. А какие? Нам их не показали, они секретны. С 2013 года с сайта правительства исчезли договора о концессии с Китаем, которые были подписаны в 2008 и в 2009 году. То есть Россию у нас, грубо говоря, раздают. И сколько Вова к 30-му году отдаст Китаю, я не знаю. Я думаю, что по Уральские горы. Поэтому, да, там есть какие-то люди, которые говорят о том, что надо все делать законно. А как они относятся к тому, что законы, которые написал Путин, противоречат Конституции действующей? Взять любой закон, причем даже иногда в ерунде, в совершенной ерунде. Ну вот, например, статья Конституции, это мелочь, но как бы мелочь, но приятно. Статья Конституции требует, чтобы сведения, содержащие тайну государственную, устанавливались, перечень сведений устанавливался законом. Четко в Конституции написано. Посмотрите, как устанавливаются сведения, перечень сведений, содержащих государственную тайну. Указом президента Путин каждый год подписывает новый указ. У него, он даже Конституцию не прочитал. Ну он что, Думу не может заставить это сделать? Может. Совет Федерации не может? Может. Почему он это делает? Да потому что он пофигу. Смотрите, если руководствоваться действующей Конституцией, то все-таки не до 30-го, а до 24-го года Путин сможет только побыть президентом, еще вот, ну, один раз переизбраться и второй подряд срок отработать. Дальше, если ему руководить, то опять же через какого-то посредника, типа того, которым был Медведев в период с какого там, с 8 по 12 год. Как вы думаете, если такая очередная рокировочка произойдет, на кого следует обратить внимание? Путин постоянно, вот, когда приходит в президенты, один раз кладет на Конституцию руку. Все остальное время он кладет болт на Конституцию. Уже сейчас он 6 лет там должен быть президентом. Это было записано в Конституции, когда за нее весь народ голосовал. Нет, завтра они проголосуют, что вообще 50 сроков он должен быть и так далее. Но совершенно тем не менее, спокойно. Тем не менее, пока это действует все-таки. И изменения в нее вносились, как ни крутите, все-таки в соответствии с действующим законодательством, в том числе и предусмотрено самой Конституцией. Да, но вы говорили только что, что пусть со всеми изменениями она и сохраняет, что вы готовы защищать даже с изменениями, которые приняты. Да, даже с изменениями мы готовы защищать, но мы не готовы защищать Путина. Да. Поэтому меня совершенно не интересует, какого миньона очередного он себе выберет. Меня интересует, чтобы он вместе с этим миньоном пошел нафиг, а лучше в трибунал. И чтобы трибунал вынес уже соответствующий приговор. Если Вова такой молодец всех времен и народов, лучший президент, чтобы его трибунал наградил. А если нет, что отправили бы их куда-нибудь на пляжи Индигирки и Колымы, и чтобы мы о них как, ну, забыли. Как очень срамной и нехорошей болезни. Вот в этом контексте, который вы описываете, в краткосрочной перспективе до 5-11 или в долгосрочной до 30 года, может быть, еще в более долгосрочной, какое место занимают новые средства информирования, средства общения, интернет, современные электронные технологии? Задает вопрос, оборачиваясь на нашумевшую историю конфликта Олега Тинькова с «Немагией», где, ну, раз часто говорят об этом, что вот интернет и видеоблогеры победили реального влиятельного бизнесмена-предпринимателя. Это вот знак, символ перехода к новой, качественной новой эпохе. И они ли победили, или это сам Тиньков решил, что ему так будет выгоднее? Я не знаю насчет того, что он решил, но то, что он себе некролог подпортил, это совершенно точно. И борьба с информационным миром – это очень тяжелая борьба. И в этой борьбе, поскольку это уже не просто информационный мир, это информационная эпоха, новая общественно-экономическая формация. В этой борьбе любой, кто будет воевать, проиграет. То есть информационный мир нужно использовать в свою пользу, в интересах своей политики, а не противодействовать этому. Тот, кто пытается этому противодействовать, получает, в общем-то, гораздо сильнее. То есть ответка страшнее во много раз. Ну, не знаю, пока за репосты садятся те, кто репостит, а не те, кто возбуждает уголовные дела по репостам. И что? Ну, вы представьте, что так будет всегда, что ли? Будет всегда какая-то... Ну, сейчас нельзя сказать, что сидеть... те, кто борется с интернет-миром, проигрывает. Пока счет не на стороне интернет-мира. Ну, я вам пример привожу. Да, когда пришли мужики определенные с паром, да, пар, они тоже вначале не выигрывали. И вначале там ходили люди в коротких штанах, которые загибали, понукали, им, которые в тюрьмах сажали. А потом чем кончилось? А кончилось тем, что бошки потом всем на гильотине отрезали этим мужикам. Кто отрезал? Вот эти бородатые. Почему? Потому что новый мир пришел, и ничего с этим не сделаешь. Вот так же произойдет и здесь. Если они будут упорствовать, то кончится как тогда, понимаете? Если они не будут упорствовать, то есть когда ты противодействуешь, все приходят демоны. Когда ты готов принять будущее, они ангелами становятся. Если бы этот режим был готов принять будущее, и это будущее пришло бы в виде ангелов, а так придет в виде бородатых мужиков с гильотиной, это я вас уверяю. Давайте про сценарий еще поговорим в таком случае. Видите ли вы какой-нибудь мирный сценарий смены власти в России? И какой он может быть? Это вопрос Путину. И этот вопрос нужно задать Путину. Видит он мирный сценарий? Или он хочет уйти только вперед ногами в любом случае? Надо его спросить, Бог, как ты хочешь уйти? Мирно, ради Бога. Ну как это может быть мирно? Объясните, вот увидите, как это может быть мирно? Что должно произойти? Да. Вова подает в отставку, как мирно. И что дальше? Дальше-то что? Назначаются выборы честные, прямые. При условии, что оппозиция в том числе это все контролирует. При условии, что выкинут нафиг всех председателей, секретарей комиссий избирательных, которые уже были и замазали. Наберут новых, которые не знают ничего. Кто наберет? Да? Как кто? Ну, во-первых, даже те законы путинские, которые сейчас прописаны, да, вот эти законы, в соответствии с ними уже можно набрать. Ну, то есть местные администрации, путинские администрации, которые были им назначены в том числе. Пусть этим занимаются местные администрации. Я вас уверяю, что никто ничего не сможет подтасовать, если эти люди не были ни разу в избирательной комиссии. А они захотят этим заниматься? Конечно. А почему нет? Ну, мы захотим. Да потому что им хорошо с Путиным. Но мы захотим этим заниматься. Нам не важно, чем захочет заниматься местная администрация. Мы этого хотим. Народ этого хочет. Понимаете? И это очень быстро. Кто не хочет, тот быстро уйдет. Но процедуру быстро. Вы соблюдать намерены все-таки, законную. Ну почему нет? Если Путин уходит в отставку, не вопрос. То есть, если мы садимся за стол переговоров и решаем вопрос за столом переговоров, цивилизованно, ради Бога. Почему нет? Спасибо большое. Это был политик Вячеслав Мальцев. Из-за вынужденной эмиграции, или даже, не знаю, некоторые говорят, из бегства, Инесса Землер и Андрей Поздняков. Спасибо большое. Спасибо. Персонально ваш.